Повесть о Герде и Никандрове. Эта любовная игра гораздо опаснее карточной, и весьма часто случается, что в ней теряет сторона, расставляющая сети на уловление своего противника. Фаддей Булгарин, Иван Иванович Выжигин. Обходчик Никандров медленно вышел из тамбура и стал надевать лыжи. Связи не было уже месяц. Каждое утро он с надеждой смотрел на экран, но цветок индикатора все так же был серым, безжизненным. Может, спутник сошел с орбиты и стремительно сгорел в атмосфере, вместе со своим электронным потрохом и всеми надеждами на человеческий голос и всеми буквами, летящими через околоземное пространство. Или что-то случилось с ближайшей точкой входа. Нужно ждать, просто ждать. Вдруг спутник в последний момент одумается и вернется на место. Или неисправное звено заместится другим, включится, скажем, резервная солнечная батарея, и все восстановится. Но цветочек в углу экрана по-прежнему обвисал листиками, оставался серым. Ответа не было. Вокруг была ледяная пустыня и мертвый кабель, который обходчик должен был охранять. Когда-то до эпидемии кабель был важнее всего в этих местах. Вдоль него каждый день двигался на своей тележке или на лыжах, как сейчас он, обходчик. Кабель охраняли крохотные гусеничные роботы. Впрочем, забывшие о своих обязанностях сразу после перебоев с электричеством. Именные поля, которые в итоге спасли не кабель, а обходчика. Когда началась эпидемия, произошли первые перебои с электричеством. Обходчик решил было бежать, но уединенная служба спасла его, а толпы беженцев, что шли на север, миновали эти места. Несколько банд мародеров подорвались на минном поле. Эти поля шли вокруг кабеля и были густо засеяны умными минами еще до появления обходчика, чтобы предотвратить диверсии. Диверсанты перевелись, но и теперь умные мины спасали обходчика от прочих незваных гостей. Да и лихие люди давно пропали. Видимо, эпидемия добралась и до мародеров, и они легли где-то в полях, в неизвестных никому схронах или мумифицировались в пустых деревнях. Обходчик забыл о них, как забыл о минном поле. Он не боялся его. Умная смерть на расстоянии отличала его биоритмы от биоритмов пришельцев. А только шагнет чужой внутрь периметра, и из-под земли вылетит рой крохотных стрел, разрывая броню, обшивку машины или просто человеческое тело. Мелкого зверя поле смерти пропускало, а крупное зверье тут давно перевелось. Обходчик давно сидел на своей станции, потому что идти ему было некуда. Не ходит зверь в неизвестность от теплой норы, не покидает сытную кормушку. И человеку также незачем соваться в мир, который пожрал сам себя. Связь с внешним миром была безопасной. Этот мир людей выродился в движении электромагнитных волн. Обходчик, проверив свое хозяйство, теплицы, генераторы и отопительную систему, усаживался за экран. Там, плоские и улыбчивые, жили настоящие люди. К несчастью, у обходчика в прошлом году сломался микрофон, и он не мог по-настоящему отвечать своим собеседникам. Обходчик слышал голоса внешнего мира, а сам отвечал этому миру, стуча по древней клавиатуре. Откликались всего несколько. От эпидемии спаслись немногие. Настолько немногие, что человечество угасало. Старик, близнецы, доктор и Герда. Старику было чуть за 20, он сидел в развалинах метеорологической станции в Китае. Близнецы, две сестры, жили на бывшей нефтяной платформе в Северном море. Они купили ее еще до эпидемии, и это затворничество сохранило им жизнь. Доктор выходил на связь из пустыни, полной причудливо разросшихся кактусов. Правильнее было бы сказать «из-под пустыни», потому что он уже много лет жил внутри огромного подземного города. Ему не надо было в страхе преодолевать тайные ходы, заваленные мумифицированной охраной. Подземный город стал его рабочим местом и жильем задолго до эпидемии. Потом появилась Герда. Герда стучала по клавишам откуда-то из Северной Европы, из маленького скандинавского городка. Обходчику иногда было мучительно обидно, что у нее была старая машина без всякой акустики, да и он был лишен микрофона. Но в этом двойном отрицании он находил особый смысл. Он старался представить тембр ее голоса, его интонацию, и это было лучше, чем знать наверняка. Волхвы странно распорядились своими дарами, дав одному возможность только слышать, а другому не дав возможности говорить. Остальные могли болтать под равнодушным взглядом видеокамеры и умещать свои голоса в россыпи цифровых пакетов. Обходчик и Герда были единственными, у кого не было камеры. У обходчика вовсе не было фотографии. Он нашел свое лицо на старом сайте своей школы, и теперь лопоухий мальчик с короткой стрижкой молча смотрел на старика, близнецов и доктора, которые шевелили губами в неслышной речи. Внизу экрана ползли слова перевода, не совпадая с движением губ. Фотография Герды была поновее. Девушка была снята на каком-то пляже, с поднятыми руками, в брызгах накатывающей волны, снимали против солнца. Оттого черты лица были нечеткие. Это очень нравилось обходчику. Можно было додумывать, как она улыбается и как она хмурится. Имена странно сократились. В какой-то момент он понял, что на земле остался только обходчик, а Никандрова забыли все. Его прежняя жизнь, его имя и фамилия не пролезли в сеть. Остались где-то далеко, как внутри сна, когда человек уже проснулся. Одна Герда была Гердой. Они были на связи часами, и в этом бесконечном Декамероне истории бежали одна за другой. Когда заканчивал рассказ один, другой перехватывал его эстафету. Через год они даже стали одновременно спать, не обращая внимания на часовые пояса. Но обходчик и Герда, инвалиды сетевого разговора, вдруг научились входить в закрытый, невидимый остальным режим. Герда нашла прореху в программе диалога и намеками дала понять обходчику, как можно уединиться. И вот однажды Герда написала ему паническое письмо. «Ты знаешь, по-моему, мы говорим с ботами». «Почему с ботами?» «Ну, с ботами, роботами, прилипалами, неважно». Я тестировала тексты старых разговоров, и это сразу стало понятно. «Мы говорим иначе. Совсем иначе, чем они». «А как же?» «Не в том дело, что мы говорим в разном стиле, а в том, как мы меняемся. Я сохраняю все наши разговоры, и знаешь что? Ты заметил, что мы говорим все больше? Для нас ведь нет никого за пределами экранов». Но мы с тобой говорим по-разному, а они повторяются. Но это еще не все. Все они говорят все естественнее. То есть как? Чем естественнее? Они раньше писали без ошибок, а теперь стали ошибаться. Немного, совсем чуть-чуть. Почти как люди. То есть они накапливают память о наших с тобой случайных ошибках и описках. Будто раньше у них был только идеальный словарь. А теперь мы что-то дополнительно записали в него. Только они воруют наши ошибки, потому что своих выдумать не могут. И что, это мистификация? Не обязательно мистификация. Это просто бот. Программа, отвечающая на вопросы. И она обучается. Берет и у тебя, и у меня какие-то обороты речи. Да кому это нужно? Никому. Просто в сети были несколько ботов. И вот, оставшись без хозяев, они реагируют на нас. Они питаются тобой и мной, как электричеством. Обходчик тогда долго не мог примириться с этой новостью. Стояла жара, с холмов к станции ветер приносил запах сухого ковыля, знойного высыхания трав. но обходчик не чувствовал запахов, не страдал от жары. Его бил озноб. Человечество ссохлось, как старое яблоко. Сжалось до двух людей, что стучали по клавишам, не зная, как звучит голос друг друга. Он не подал виду, что знает тайну. Все так же выходил на связь с доктором и близнецами. Нервничал, когда старик опаздывал или спал. Но теперь слова собеседников казались иными. Безжизненными, как тот кабель, который он должен был охранять. Иногда ему приходила на ум еще более страшная мысль, а вдруг и Герда не существует. Вдруг он ведет диалоги с тремя программами, а, отвернувшись за кулисами, корчит им рожи с четвертой, просто более хитрой и умной программой. Он гнал от себя эту параноидальную мысль, но она время от времени возвращалась. Раньше сетевое общение было особым дополнением к реальной жизни. Никандров помнил, как тогда сеть заполонили странные дневники и форумы с фотографиями, и все гадали, соответствует ли изображение действительности. То есть собеседники представлялись именем и картинкой, среди которых были Сократ и Платон, и певицы, и актрисы. Нет, были и такие, что ограничивались котятами, собаками, рыбками или просто абстрактной живописью. Никандрова занимало то, как человек, которого воспринимали более красивым, чем он есть на самом деле, переживает разочарование личной встречи. Казалось, что эта мода должна пройти с появлением дешевых каналов стереовидения. Но нет, актеры и актрисы никуда не делись. Страсть, как говорил дед Никандрова, к лакировке действительности оставалась при своем. Когда он поделился своим давним недоумением со стариком, тот ответил, что на его памяти очень много мужчин использовали женские лица и фигуры. Они делали это по разным соображениям. Из осознанного и неосознанного маркетинга и от того, что так проще расположить собеседника к себе. «Есть еще масса деталей», — сказал тогда старик, что не делает этот случай простым. Ведь тогда стало ясно, что личное знакомство является венцом сетевых отношений. Так думали много лет, а оказалось, что людям вовсе не нужна реальность и чужое дыхание, чужой запах, тепло и лицо. Это тогда все думали, что есть такая проблема самоидентификации в сети со множеством стратегий. Это и была большая проблема, большая как слон. И вот когда мы ощупывали хвост этого слона, главное было не распространять выводы дальше того, что мы держим в руках. Например, были разные традиции группы. Иногда доминировал один мотив, а иногда другой. Теперь слон исчез, и мы все равно не можем прикоснуться друг к другу, закончил старик. И вряд ли мы теперь узнаем, как там на самом деле. Хороший процессор так синтезирует изображение на экране, шевелит губами в такт и моргает глазами, что мы все решим, что ты Никандров, обходчик Никандров. А на самом деле ты женщина, что спасается от скуки в заброшенной библиотеке. Буквы все так же летели через спутник, складываясь в слова и предложения. Обходчик хотел выучить еще какой-нибудь язык, например, язык Герды. Это было не очень сложно. Много учебников все еще лежало в сети. Впрочем, сайтов в сети становилось все меньше, но некоторые серверы имели независимые источники энергии. И пока от человечества оставалась его история. Эксабайты информации, энциклопедии, дневники и жизнь миллиардов людей. Он читал рецепты, по которым никогда бы не сумел ничего приготовить. Рассказы о путешествиях, которые никогда не смог бы совершить. Видел фотографии давно мертвых красавиц и их застывшую любовь. Купался в этой истории и знал, что никогда не сможет проверить, реальны ли его собеседники. Роман с Гердой развивался. Он прошел свою стремительную фазу, когда они сутками сидели, стуча по клавишам. Теперь они стали спокойнее, к тому же тайна приучила их к осторожности. Они не боялись потерять собеседников, Вдруг боты, когда их раскроют, исчезнут. Тут было другое. Они просто не были до конца уверены в догадке. Цепь домыслов, вереница предположений, все что угодно. Но нет точный ответ. Собеседники продолжали рассказывать друг другу истории. Иногда они снова принимались играть в «веришь, не веришь». Нужно было стремительно проверить истинность истории. Вытащить из бесконечной сети опровержения или поверить чужой рассказке. Однажды речь зашла об одиночестве. Доктор подчинил себе военно-картографический спутник и принялся искать следы других людей. Он выкладывал сотни снимков, и ни на одном не было жизни. Вырастал куст, падала стена заброшенного дома, но человека не было нигде. Тогда они раз и навсегда договорились о своей смерти и о том, что если кто-то исчезнет, то остальные не будут гадать и строить предположений. Обходчик просто согласился с этим, ведь речь о смерти вели старик и доктор. Доктор где-то нашел никому неизвестную цитату. Там в давно забытой книге умирающий говорил: «Это не страшно». Приподнимался на локте, и его костистое стариковское тело ясно обрисовывалось под одеялом. «Вы знаете, не страшно», — говорил этот старик. «Большую и лучшую часть жизни я занимался изучением горных пород. Смерть — лишь переход из мира биологического в мир минералов. Такое преимущество нашей профессии. Смерть не отъединяет, а объединяет нас с ней». Старик, услышав это, негодовал. «А вы туда же, как смерть с косой. Ну почему сразу как смерть? Как духовное возрождение? Ну да, возрождение. Сначала мертвой водой, а потом живой. Только про живую воду оптимизма все от чего-то забывают». «Да, знаете, окропишь мертвой водой-то. Оно лежит такое миленькое, тихонькое, правильное. Знаю, знаю, оттого и говорю с вами опасливо. Хоть я и старенький, пожил, слава богу. Но хочется, чтобы уж не так скоро мне глаза мертвой водой сбрызнули. Вы говорите, как смертельный Оля Лукоя. Старенький, в 20 лет? Быстро у вас течет время в Поднебесной. Не желаете, значит, духовно возрождаться? Ладно, вычеркиваем из списка. Да уж, я как-нибудь отдельно. Мы с вами лучше о погоде. Вы прямо как та женщина на кладбище, что мертвецов боялась. Чего нас бояться? А может, напиться и уснуть? Уснуть и видеть сны? Подождите, я подготовлюсь и отвечу. Коротенько, буквально листах на 5 с цитатами и ссылками. Сейчас только воду вскипячу». Никандров в этот момент вспомнил, как говорил о смерти его отец, а говорил он так: «В детстве меня окружал мир, в котором все было кодифицировано. Например, кто и как может умереть, при каких обстоятельствах и от чего. Был общий стиль во всем, даже в смерти. Незнание этого стиля делало человека убогим. Эта ущербность была сразу видна, вроде неумения настоящим гражданином различать звезды на погонах. Ты вот знаешь, что такое различать звезды на погонах? Сейчас и погон-то нет. Ну а то, сынок, что правители страны не умирали, делает бессмертие, если не доступным, то доказанным. Смерть удивляла». После эпидемии, подумал Никандров, смерть перестала удивлять кого угодно. «Как раз одиночество смерти мне отнюдь не неприятно», — сказал старик. «Смерть отвратительна в людской суете, в вымученных массовых ритуалах и придуманной скорби чужих людей. Но теперь нам легко избежать массовых ритуалов». «Это вы просто говорите про посмертие», — возражал доктор. «А я про процесс умирания. Тут есть тонкая филологическая грань объяснений, не говоря уж о таинстве клинической смерти. А то, что человек испытывает этот опыт один, — великое благо». «Все может быть», — соглашался старик. «Мне это кажется неприятным, вам радостным. Люди разные. Это, кстати, тоже одна из вещей, которую многие не хотят понимать». «Нет, я про то и про другое», — настаивал доктор. отвратительно медленное умирание среди людей. И снова не про то. Все равно в какой-то момент, в сам момент перехода, человек остается абсолютно один, потому что это переживание он не может ни с кем разделить. Он получает опыт, которого нет ни у кого из окружающих. И он совершенно одинок в этом опыте. Обходчик решил не вмешиваться. Вмешаться в таком разговоре значило бы раскрыться. Именно тогда все молчаливо согласились, что исчезать они будут порознь. Месяц шел за месяцем, зарядили дожди. Они с Гердой то и дело придумывали каверзные вопросы своим собеседникам и обсуждали, уединившись в правой половине экрана, результат. Убежище любовников нового времени было не в потайных комнатах, не в темном коридоре или среди леса. Обходчик и Герда прятались на пространстве не больше двух ладоней. Они то и дело спотыкались о фантастическую мысль. Да, единственным способом по-настоящему доказать друг другу свою реальность можно было только встречей. Реальность остальных их уже не интересовала. Но даже между Гердой и обходчиком лежала зима и тысячи километров неизвестности. Когда месяц разлуки подходил к концу, сработал сигнал тревоги. Экраны мигнули, запищал динамик. Обходчик рванулся к замигавшим мониторам, упал и покатился, не разбившись стакан. Керамическая тарелка упала и, наоборот, разбилась. Тонкий тревожный звук пел в консервной банке динамика. Это значило, что чужой пересек периметр. Чужой мог быть сумасшедшим роботом охраны, иногда они сбивались с дороги, реагировали на движущуюся цель, но быстро превращались в груду металла, напоровшись на мину. Роботов придумали давным-давно. Они ползали вокруг кабеля, чтобы отгонять врага, сначала диверсантов с юга, потом террористов, а потом, потеряв цель существования, напали на зверье. Через камеры дальнего наблюдения обходчик как-то видел, как робот, тщательно избегая минных полей, загнал кабана к обрыву. А загнав, остановился и деловито порезал животное боевым лазером на аккуратные тонкие ломти, как колбасу. Потом аккуратно разложил куски в ряд и уехал. Последний раз обходчик видел такого робота года два назад. Тогда обходчик устроил охоту за этим роботом, гонялся за ним полдня, но так и не сумел взять его целым. Робот предпочел взрыв аккумуляторных батарей плену. Это было разумно. Ведь его делали так, чтобы он никогда не приехал на своих резиновых, мягких и ласковых к дерну экологических гусеницах, чтобы убивать своих и резать лазером обшивку кабеля. Тогда обходчик сильно расстроился и рассказывал своим собеседникам о роботе-самоубийце с печалью. Но роботы перевелись, так что, скорее всего, это была стая волков, двигающаяся с хорошей скоростью. Роботы чуяли мины и никогда не подходили к станции. А красный кружок на экране пересек периметр и медленно двигался к запретной зоне. Прихватив ружье, память о временах эпидемии, когда палили в воздух по любой птице, подлетающей к жилью, обходчик вышел в снежную белизну. Мороз отпустил, и он не стал даже застегивать куртку. Редкие снежинки, казалось, висели в воздухе. Он поймал одну, пересчитал лучи, исчезающие на ладони. Нарушение периметра было совсем близко. Скоро обходчик увидит приближающуюся точку. Она была на гребне холма и только начала спускаться в долину. Но это был не робот. Слишком быстро, странный цвет. Снег еще не повалил по-настоящему, и обходчик успел увидеть, как по склону к нему катится древний снегоход. Розового цвета. И в этот момент он пересек границу минных полей. Резко хлопнуло, затем хлопнуло еще раз. И перед обходчиком, как на экране, встал столб огня, небольшой, но удивительно прямой в безветрии. Пламя почернело, свернулась в клубок и сменилась черным масляным дымом. Обходчик повернулся и на негнущихся ногах пошел обратно. Связь заработала через 2 дня. Вторым письмом было сообщение от нее. Герда решилась приехать. В каком-то уцелевшем гараже она нашла исправный снегоход. Ты представляешь, вместо розового кадиллака у меня будет розовый снегоход. Запас батареи в этом транспорте кончался, и нужно было торопиться в путь. Принцесса ехала к своему рыцарю. История перед тем, как закончиться, кусала себя за хвост. Обходчик прошелся по дому и снова сел к экрану. Собеседники снова расположились в привычном порядке. Старик, близнецы, доктор и... Герда. Она по-прежнему стояла посреди прибоя, только теперь молчала. Все остальные заговорили наперебой. «Однако здравствуйте», — напечатал обходчик привычно им в ответ. «Доброго времени суток», — первым отозвался доктор. «Как прожил этот месяц?» Читал страшные сказки северных народов, выстучал обходчик и подумал про себя, что, когда с ним что-нибудь случится, мир будет по-настоящему совершенным. Мир будет законченным, как история, в которую уже нечего добавлять. Рано или поздно он, обходчик, споткнется на склоне, заболеет или просто иссохнет на своей кровати. Тогда эти четверо, состоящие из чужих фраз, будут также обсуждать что-то, перетряхивать электронные библиотеки, мериться ссылками, и медленный стук обходчика по стертым западающим клавишам по крайней мере не будет тормозить этот совершенный мир.